Алло. Здравствуйте, вам поступил звонок из Телембанка. Меня зовут Радаева Юлия Витальевна. А могу ли я услышать Елену Васильевну? Слушаю вас. Это вы, правильно, Елена Васильевна? Вы же мне звоните. Елена Васильевна, на данный момент связываемся с вами по вопросу вашей задолженности по кредиту наличными. По какой причине своевременно оплату по кредиту не производите? Не хочу вам платить. Ну, по какой причине? По какой причине не хочу платить? Да. Или по какой причине просто не хочу? Ну, а зачем вы брали тогда денежные средства у банка? Для того, чтобы не оплачивать кредит? Для того, чтобы сиськи сидела от себя. На данный момент у вас только увеличивается ежедневно сумма долга по кредиту. К оплате у вас на данный момент сумма 10 350 рублей. Сумма округлена с учетом неустойки. Ежедневно начисляются штрафные санкции. Информация фиксируется в бюро кредитных историй 3 раза в неделю. Банк выставляет требования оплатить. А нахера так часто 3 раза в неделю? Делать вы мне эти раз? По закону Российской Федерации 218-му банк направляет информацию. 3 раза в неделю. Не платежеспособности. Да, 3 раза в неделю. Что-то я там такого в 218-м федеральном законе не читала. На данный момент, если оплата не будет произведена, не будет. Ваш договор направляется сотрудникам выездного взыскания. Уже было выездное взыскание. Ничего не добились. Также направляется информация в службу безопасности банка. Будет проверяться ваши контакты. Охранником с первого этажа, да? Информация. Да, если хорошо, проверяйте. Если будет выявлено несоответствие, вас ожидают юридические последствия. Ага. Какие-либо данные у вас изменялись, адрес это не работает. Это ваше дело. В соответствии с пунктом 6 главы 2 общих условий банка, клиент обязан уведомить банк об обстоятельствах. Я не живу по вашим условиям банка. Это вы по ним живете, а я нет. Календарных дней. Вы подписали общие условия. Да, и плевала на них. Вот вы живете по этим условиям, вот и живите. Все разговоры фиксируются. Вы на данный момент отказываетесь? Да, отказываюсь. Избавьте меня от присутствия телефонного разговора. Фиксируется информация о том, что вы отказываетесь от оплаты по кредиту. Да. Вы не имеете на это права в соответствии с статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требования банка вам озвучены, о возможных последствиях вы уведомлены. Ищите денежные средства. У меня есть денежные средства. Производите оплату в течение 2 дней. Не буду. Сегодняшний и завтрашний день. Сразу после оплаты связывайтесь с банком. Да не буду я платить. Сообщайте об этом. Это в ваших интересах. Все, пошла нахер отсюда. Долговые организации. Нахер пошла. Побежала, с магнитиком вернешься. Давай, пока. Вы имеете, ты задерживаешь мое время. Возможность вести конструктивный нет, диалог. Нет, с тобой не получится состояние? Конструктивного диалога. Ты безграмотная. Все, нахер на пошла, говорю. Требования вам озвучены. Нахер иди. Ищите денежные средства. Да у меня есть денежные средства. Производите оплату. Нет, не произведу. Сегодняшний и завтрашний день. Все, пока говорю. Давай, сливайся уже. Оплата от вас сегодня или завтра? Никогда не поступит. Я же сказала уже. Ты же отказ зафиксировала, дурочку. Забыла, что ли? Елена Васильевна. Что такое-то? Вы в состоянии вести конструктивный диалог? Тобой нет, я уже ответила. Мы с вами на «ты» не переходили. И на «вы» не договаривались. Я вам сразу представляю, что я Юлия Витальевна. Да мне плевать вообще, ты на 3 секунды появилась в моей жизни. Ты думаешь, я буду запоминать твое имя, отчество? Зато банк в вашей жизни надолго. До ну давай, ты уже много времени моего отняла. У вас до 24-го года долговые обязательства. Да плевать банком. Вообще. Вы их будете выполнять еще до нет, этого времени. Нет, не буду. Так что ищите денежные да средства. Да у меня есть денежные средства. Оплату. Тупица. Пока. Ожидаем оплаты. Нахер иди. До свидания. Чмошница. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью в кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Хохлов Сергей Сергеевич, ведется запись разговора. Тамара Вячеславовна, это вы, да? Да. Добрый вечер. Занял обращение вашего кредитора микрофинанс-компании «Верит» ЕЗАИМ. У вас образовалась задолженность за продукт «Микрозайм», заключали 29 апреля 2020 года. По номеру договора 497-338-323 с просрочкой 8-9 дней. По состоянию 11 ноября 2020 года сумма долга у вас составляет 27 тысяч 0 копеек. Срок оплаты времени кредитора оплатить должна всю задолженность. Че? Включительно до 13 ноября. Все, что нам будет оплата произведена. Ой, я не намерена с вами это обсуждать. А почему? А подумайте. Ну, не знаю. Долго думать. А. Ну, мне проще объяснить, я сразу сразу пойму. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, не соблюден. Угу. Раз вы это знаете, эту статью, о чем же она это гласит? Или вы просто цифры выучили и все? А вы знаете? Если бы я не знала, я бы об этом не говорила. Ну, я это знаю, но вы мне скажите, о чем она гласит. И где я что нарушил? Да не вы, а кредитор. Кредитор. А он что нарушил? То, что передал нам ваше дело? Да, и не уведомил это он меня нарушил, об да? этом. Угу. То, что ваш кредитор не уведомил вам, у вас должен был уведомить либо смс-оповещением, либо письмом? Нет, у нас не было дополнительного соглашения. И вам, вы хотите сказать, ничего не приходило? Нет. А 30-то рабочих дней уже давным-давно прошло. Ну что там за кома наступила? Консультант плюс смотрите или что? Да нет, я просто уточняю информацию. То, что у вас просрочка составляет 89 дней, и вы даже просто элементарно даже сами не двигаете желание просто оплачивать. Да откуда вы знаете, мы же с кредитором напрямую общались. Если бы вы оплачивали, нам бы кредитор передавал вашу оплату. Сомневаюсь. Просто оплачиваете. Но это вы сомневаетесь, а я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, он бы передавал оплату. Уверена в своих словах. Угу. Я так понимаю, вы просто сделали свое дело, взяли займ, отдавать вы уже, как взять первое, так отдать последнее, что там правильно? Думаете. Вы все равно никогда не узнаете, правы вы или не правы. Это так и останется вашим. Ну, прав я или нет, это уверен в себе, я прав. Ну, у каждого свое мнение, я с соседями не поспорил. Ну и все. Мне ваше неинтересно. Так же, как и вы, но в данный момент звоночек поступает. А я вам никаких своих мнений и не высказываю. Ну, знаете, даже как-то все равно ваше мнение, если бы вы что-то говорили. Так. Ну, что тогда? Ну, так оплата поступает, нет? Я уже ответила. Ну, ответить мало. У вас до судебной стадии, тем более, готова на суд. Последствия. Поработайте в данный момент. Не ваше дело. Я так понимаю, вы хотите судебных последствий, проживаете, адрес его продиктуете? Не продиктую. Боитесь? Конечно, я не хочу, чтобы мои персональные данные попали непонятно к кому. На ней так у нас имеется, говорите, 8145? Нет. Угу. Ну, говорю, это ваше место прописки, я так понимаю. Я не знаю, как вы понимаете. Ну, понятно, адрес верен, значит. Так, выездная группа. Значит, какая выездная группа? Ну, раз законом знакомишь. Ну, да, это вы так думаете. Это я так уверена, вы же не первый, кто мне обещает выездную группу. И что-то никак не доедут. Я вот думаю, может, вам уже денег кинуть? Может, там у вас денег нет на бензин? Уведомлю вас на статье 382, пункт 11, с которым сочинил платеж кредитора имеет право принять задолженность. Да, я в курсе, что он имеет право мне от вас эту информацию. 330-я статья, и знаете, что такое? Вы же не мой кредитор. Мне не нужна от вас эта информация. Я говорю, 330-я статья, знаете, что такое? Да, а 333-я статья, знаете, что это такое? Понятия не устоите. Все, будем все. С вами пивками мериться. Кто что знает? Да была была еще. Все, до свидания, последствия ожидайте. Ага. Всего доброго. Ожидайте, когда писька вырастет. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступает в компанию Moneyman, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Шитов Андрей Николаевич. Павел Андреевич, я могу пригласить к телефону? Не знаю, можете вы его пригласить к телефону или нет. А он кем приходится вам? Любовником. А к вам как я могу обращаться? Не нужно ко мне обращаться. Он сейчас рядом находится? Нет. А зачем вы тогда отвечаете по его номеру? А это запрещено где-то? Нет, мне просто интересно. А я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Послушайте, да, мы звоним вообще не вам. Мы звоним Павлу Андрею. Я в курсе, что вы не мне звоните. Да нет его. Как я ему передам, если его нет? Номер телефона запишите, я вам просто. Нет, я не буду ничего передавать. Надо будет еще раз перезвонить. Компания 8800. Я все равно не буду этого передавать. Хорошо, значит, мы срочно ждем его звонка по номеру телефона. Хорошо, значит, мы срочно ждем звонка. Вот дебила кусок. Дополнительный номер есть какой-то у него, по которому с ним сейчас можно связаться? Есть. Какой? Мобильный. Продиктуйте его? Нет. Может, ему позвонить сейчас? Не продиктую. Хорошо, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания MBI Finance. Специалист фонда Екатерина Витальевна ведет связаться с договором. Ирина Юрьевна, знакома вам? Тетя, вы мне звоните. Так, вы верно? Да. Звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Мисс Кредит». У вас 86 дней до просрочки, сумма задолженности 78 350 рублей. Оплату необходимо привести к учащие сроки завтра, и завтра включительно оплата поступает. Не намерена с вами это обсуждать. По какой причине? Подумайте. Ирина Юрьевна, вы написали договор с компанией «Мисс Кредит»? Что еще раз? Договор с компанией «Мисс Кредит» подписывали? Ваше-то какое дело? Вот когда вы подписали договор займа с компанией «Мисс Кредит», вы дали разрешение на обработку персональных данных. Ага. После чего у вас в договоре также прописывалось тот факт, что если вы допускаете просрочку, кредитор вправе передать обработку ваших персональных данных третьим лицам. Ага. Третьим лицам на данный момент являемся мы с вас по агентскому договору, статья 1005 Агентского кодекса. А вам не кажется, что в рамках вашей 1005 статьи кое-что не соблюдено? Что не соблюдено, Ирина Юрьевна? Подумайте. Как что вас не соблюдено, Ирина Юрьевна? Я же говорю, подумайте. Все соблюдено у нас. У вас все соблюдено? Да. А у кредитора не соблюдено. И поэтому я не могу с вами обсуждать свою финансовую ситуацию. Так, а почему что социальный кредитор, он не смог соблюсти вас? Подумайте. Я прям чувствую, как у вас мозги шевелятся. Но ответ на вопрос не находится. Что он не сделал? Ну, не дошло, да? Ирина Юрьевна, что не сделал кредитор, что вы не хотите общаться с нашей компанией? Не хочу, а просто не имею никакого законного права обсуждать с вами свою ситуацию. потому что вы посторонние люди для меня. Почему? Посторонняя компания. В нашей компании. А мне надо вам на слово поверить? Мне звонит какая-то неизвестная мне женщина с неизвестной компании, с неизвестного мне номера телефона, спрашивает, там что-то подписывали, не подписывали. А я ни сном, ни духом, кто вы такая? Вам было направлено письмо от нашей компании. Мне от вашей компании никаких писем, во-первых, не приходило, а во-вторых, мне не нужно никаких писем от вашей компании. Это то же самое, что ваш телефонный звонок, только в письменном виде. Пришло мне какая-то рекламная херня от какой-то шараги, я должна поверить ей, что ли? А по какой причине вам нужно этому не верить, Ирина Юрьевна? Там написано полностью вся данная информация о вашей задолженности. От вас? Вам это ни о чем не говорит? Да откуда вы знаете, что... откуда я знаю, что вы не украли где-то мою персональную информацию? И рассылаете, балуетесь. Я не получала, но я понятия не имею, что там от вас написано. А тем более, если вы отправляете незаказные письма, то я вообще даже открывать такие письма не буду. Я это воспринимаю как ненужную навязчивую рекламу. А мы имеем право отправлять обычные письма, согласно 230-му федеральному закону. Мне вообще плевать, какие вы там права имеете. Я чихала на это. Я очень рада за ваше состояние. Не стоишь у радости в вашем голосе. Оплаты, как умышленное уклонение. Так это какой-то новый юридический термин, умышленное уклонение? Это должно было меня сейчас как-то напугать, да? Это юридический термин? Умышленное уклонение сейчас уклоняется, исполняется. Это юридический термин, да? Да вы вообще не в зуб ногой. Вы какая-то амебное существо какое-то позвонило мне. Херню какую-то несет. Умышленное уклонение. Это чтобы все обосрались вокруг, да, вы сказали? Но у вас не получилось. Вы выглядите настолько нелепо, что мне вас даже жаль. Как взыскатель вы не состоялись. Вам надо срочно искать другую работу. В качестве проститутки, вы, мне кажется, у вас лучше получится. Всего доброго, до свидания. Вот вам бы данная работа как раз-таки подошла. Да, воспользуйтесь моим советом. Воспользуйтесь моим советом. Всего доброго, до свидания. Ага, пока. Алло. Добрый день, меня зовут Клавдия Кристина Игоревна, сотрудник банка «Хоум-кредит». Могу ли я узнать, Викторовна? Слушаю вас. Интересно познакомиться. Главный менеджер вас тревожит целью возврата в графику на 61 день неоплаты 990. У вас не получится достичь вашей цели. Угу. Внесли уже оплату или можем прямо сейчас внести? Если нет, мастер, я не хочу вам платить. И у вас не удастся уговорить меня. Так я не буду уговаривать, у нас все равно же программа. Тогда давайте вы зафиксируете отказ от оплаты и попрощаемся с вами. А почему отказываетесь от оплаты? Потому что не хочу платить. Ну, так карты-то вы истратили, так не бывает. И что? Я должна из-за этого хотеть платить? Правильно. Нет, вы, может быть, и не желаете оплачивать, но, к сожалению, в рамках закона, ну, обязаны. Ну тогда в суд подайте на меня. Так в суд, если банк вправе будет подать, сумма уже, скорее всего, подрастет. Так еще если выставит, рассмотрит возможность. А вы чего так переживаете? Я готова к этим последствиям. Вы не волнуйтесь. Я не переживаю. Я просто... Ну да. И все. А чего тогда причитаете? Сатану вызовите. Не надо. Не нужно так делать. Объясняю вам просто. Не нужно мне объяснять, я в курсе, как это происходит на самом деле. Мне от вас эта информация не нужна. У меня тут завтрак остывает. Я сейчас специально буду чавкать вам в трубку. Поэтому пожалуйста, мне это не. Я бы на вашем месте попрощалась и положила трубку. Но все равно ничего не получится. Да, ну пожалуйста. 27-го у вас итоговая проверка через мой кредит, если округлить 1000 рублей. И в любом случае, если будет следующий платеж, ну, конечно, если он состоится. Я не буду следующий платить. Следующий платеж у нас... Я поняла, но следующий платеж все равно будет, правильно? Да пусть платежи... будет. Мы... Зачем мне думать о следующем платеже, если я не собираюсь его платить? О, слышал. Так вам не нужно думать. Мое дело только предоставить информацию. Не как нужна вы будете мне ваша информация. Право, я понимаю, правильно? Что ваша задача прочитать скрипт, но, блин, ну у меня нет на вас времени. Я кушать хочу. Ну, все, я поняла. Вам приятного. Отлично. Аппетита и крепкого здоровья, самое главное. Всего доброго. Конечно, до свидания. Прощайте.